В. Переплетающиеся сценарии. В этой истории так много интересных особенностей, что трудно решить, с чего начать обсуждение. Прежде всего, количество действующих лиц гораздо больше, чем кажется с первого взгляда. В порядке появления это следующие персонажи: отец, мачеха, дочь А, дочь Б, Золушка, в скобках «мать», «крестная мать», в скобках «кучер», «лакеи», в скобках «гости на балу», «принц», «король», в скобках «королева», в скобках «слуги», «придворный», «два придворных». Получается 9 главных действующих лиц. Несколько эпизодических и вовсе бессловесных персонажей с одной строкой и много других. Самое интересное то, что почти все они не так просты, какими кажутся, в чем мы вскоре убедимся. Другая особенность – четкость переключений, что вообще характерно для детских сказок. Золушка начинает как человек, у которого все в порядке, потом превращается в жертву, потом в насмешливого преследователя и, наконец, в спасителя. Мачеха и ее дочери из преследователей становятся жертвами, особенно в немецкой версии, в которой сводные сестры отрезают себе часть ноги, чтобы туфелька подошла. Эта история производит еще две классические роли, которые мы видели в игре «Алкоголик». Роль поставщика в данном случае исполняет крестная мать, которая предоставляет Золушке все необходимое, а роли простаков – те двое придворных, которые женятся на злых сестрах. Рассмотрим теперь сценарии всех участвующих в действии персонажей. Требуется немного времени, чтобы понять, как много сценариев раскрывается в этой простой истории. Первый – Золушка. У нее счастливое детство, но потом она должна страдать до определенного события. Важнейшие сцены, однако, упорядочены во времени. Золушка может развлекаться как хочет, но только до полуночи, а потом должна вернуться к прежнему состоянию. Золушка явно избегает искушения поиграть в «разве это не ужасно?» даже с отцом, и молча страдает до тех пор, пока не начинается действие. А начинается оно с бала. Тут она играет с принцем в «попробуй меня поймать», а позже со сценарной усмешкой «я кое-что знаю» со своими сестрами. Кульминация наступает в сокрушительной игре «Ах, что она говорит!». Золушка с лукавой улыбкой получает выигрыш, предназначенный ей по сценарию победителя. Второй. Отец. Сценарий требует, чтобы отец потерял первую жену и женился на властной и предположительно фригидной женщине, которая заставит его и Золушку страдать. Но, как мы увидим, у него кое-что запрятано в рукаве. Третий. Мачеха. У нее сценарий неудачника. Она тоже играет в «Ах, что она говорит», увлекая отца и заставляя жениться на ней, но сразу после свадьбы раскрывает свой злобный характер. Она живет ради своих дочерей и надеется получить от них королевский выигрыш за свое злое поведение, но заканчивает побежденной.